27. Гуру. Просветителями человечества называют тех немногих людей, которые целью жизни своей ставят освобождение народов от всех видов рабства и обычаев, предрассудков, невежества и всевозможных заблуждений. А так как люди погружены в них с головой и даже не замечают своих цепей, то задача освобождения является поистине титанической. Не прощают люди тех, кто несет им свободу. Потому столько преследуемых, умученных и убиенных среди лучших представителей человечества на протяжении всей истории мира. Тьма всегда яро восставала против них и неистово с ними боролась. И невежество, злоба и заблуждения человеческие были всегда на стороне тьмы.